информировал директор. Дополнительно к докладу АБЦ сообщил. В Берлине чрезвычайно широко распространены слухи о предстоящей войне Германии с СССР. Немецкая военщина упоена своими успехами. Среди военных утверждают, что Красная Армия настолько слаба, что она не сможет противостоять немецкой армии, что она значительно уступает ей по своей механизированности, что вторжение до Москвы и до Урала не составляет больших трудностей для немцев. Указывается на то, что СССР всегда был и остался врагом Германии, что, борясь с Англией, нельзя оставить в тылу такого врага, как СССР. Некоторые высказывают и такую мысль. Если Германия обратится против СССР, то Англия ни в коем случае не будет помогать СССР. Она или же немедленно заключит с Германией мир, или приостановит военные действия против Германии. Некоторые указывают даже дату, война с СССР должна начаться в мае. Он же 20 апреля 1941 года АБЦ сообщает о предстоящих военных акциях Германии против СССР в здешних учреждениях говорится открыто и без всякого сомнения. Совещание Антонеску все более конкретно касается военных приготовлений против СССР. Соединение Бессарабии с румынским государством с немецкой стороны выставляется как компенсация за участие Румынии в кампании против СССР. Ввиду немецко-русского конфликта Румынии было предложено из Берлина не привлекать румынскую армию к участию в войне против Югославии. Румынский генштаб получил еще, кроме того, задание провести военное приготовление в Молдове, передвигать туда войска и сосредоточивать там армию с немецкой военной помощью. Это задание румынский генштаб осуществляет согласованно с немецкой военной миссией в течение последних дней и недель. Одновременно установилось движение немецких войск в направлении к Молдове. К началу войны против Югославии на румынской территории находилось около 35 тысяч немецких войск. В немецких военных кругах указывают на то, что немецкая армия, которая в кратчайший срок освободится в бывшей Югославии, будет переброшена в Румынию и концентрироваться на русском фронте. Как предполагает, сроком для начала наступления на СССР называют время от 15 мая до начала июня 1941 года. Заявляет, что сопротивление Красной Армии на всей линии фронта можно сломить примерно в 3 месяца. Сообщение АБЦ подтверждается рядом источников. Вместе с этим факты, которые бы характеризовали соответствующую подготовку Германии и Румынии к нападению на СССР в мае месяце, имеющиеся у нас данные пока не подтверждают. Он же 5 мая 1941. АБЦ сообщил. Во время последней беседы посланника с Антонеску стояли военные вопросы в связи с совместным выступлением румынских и немецких войск на Бессарабском и Буковинском фронтах. Немецкие туристы, которые приезжают из Молдовы, доносят, что там всюду сконцентрировано большое количество немецких войск и что части Тодда прокладывают спешно новые шоссе и мосты. С становится все более очевидным.